Утопия, соглашаюсь я, утопия. И пусть полицейские не говорят, и хрен с ними, с генсеками. Нам нужно общество для людей построить, и не декларировать на словах, а делами крепить. И вопрос не только в пресловутом материальном обеспечении. Дело в защищенности и уверенности, что государство, состоящее из нас всех, стоит на моей стороне, оно меня защищает и что? Правильно, любит и ценит. Ну, у нас много сделано в этом плане, говорит Наташка. Образование, медицина, равные возможности. Так стоит ли эти завоевания отдавать на откуп хапугам капиталистам? Не стоит, это уж точно. Завоевания отдавать, последнее дело. Нельзя позволить все растащить. Нельзя. Равных возможностей в принципе не существует, качает головой Большак. И у нас нет, да и во всем мире не сыщешь. Верно, подтверждаю я. Но я так думаю, должно остаться направляющее руководство партии, как стержень, как пронизывающая плоть общества, нервная система, определяющая направление государственной, подчеркиваю, государственной деятельности. А это, суверенитет, образование, социальная сфера, недра, в конце концов и мораль. Если ты в партии, забудь о бизнесе и обогащении, но и зарплата твоя должна быть высокая, понимаете меня, а вот творческую энергию масс нужно высвободить, экономическую, в том числе, и даже наипервейшим образом. А ты точно раньше Добровым был, не Ульяновым Лениным, случайно, прищуривается Наташка, тебе бы броневичок прикупить не мешало, личный. Мы смеемся, смеемся, спорим, обсуждаем, вроде и обстоятельства давят со всех сторон, а на душе хорошо, редко такое бывает, это потому, что ты в кругу близких, говорит Наташка и кладет голову мне на плечо, и то верно, утром я иду в ЦКБ, но к Андропову меня не пускают, напрасно я пытаюсь доказать, докричаться и объяснить, что Юрий Владимирович меня ждет не дождется, пока нерадивые сотрудники щелкают клювами, открывает рыба рот, да не слышно, что поет. Ну как же так, идеальная чистота и стерильность хороши в палатах пациентов, а не на лицах персонала. Приходится мне звонить постову, звоню и не дозваниваюсь. Да елки-палки, что происходит-то, мне же потом и прилетит по башке. Блин, я выхожу из больницы и возвращаюсь в машину. Сегодня быстро, замечает Алик. Ага, соглашаюсь я, посидим немного, подождем. Набери номер, пожалуйста, я диктую. Постов отзывается кири-кири на том конце провода. Это Брагин, рву я с места в карьер. Я тут приехал в больницу, а меня не пускают. Да, я знаю, холодно отвечает он. Никого не пускают. Сегодня встречи не будет. Блин, а позвонить заранее и отменить нельзя было? А когда теперь? Сердито спрашиваю я. Не знаю. Тебе сообщат, когда нужно будет подъехать. То есть, может быть, еще сегодня? Уточняю я. Нет, сегодня точно нет. Юрий Владимирович неважно себя чувствует, твою дивизию, неважно себя чувствует, настолько неважно, что отменяет встречу, елки, надеюсь, это не из-за моих рассказов, блин, поехали, говорю я, закончив разговор, Иванова достала адрес и теперь я еду к Панчишину, живет он на речном вокзале, путь не близкий, надо сказать, но ладно, поговорить с ним лучше дома, мне кажется, а не в ЦК, мало ли, вдруг, неадекват какой, разорется еще. Всеволод Игоревич, здравствуйте, говорю я, глядя на хмурого 40-летнего дядьку с большими залысинами и детским взглядом. Я Егор Брагин из «Факела». Футболист, прищуривается он. Нет, в МПО «Факел». Заместитель Ирины Новицкой. Держите. Взгляд у него детский, но глаз красные, словно он не спал всю ночь, а сидел за компом, что крайне маловероятно, по вполне объективным причинам. Я протягиваю ему увесистый пакет. Что это? Щурится он, слыша звяканье стекла. Лена Иванова сказала, что он выпить не дурак. Это мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Маленький подарок. Чего? Недоверчиво спрашивает Панчишин. Виски, коньяк, вермут, ром. Джентльменский набор. Только не говорите, пожалуйста, что не пьете. Все пьют, философски замечает он и принимает пакет. Я бы пригласил в дом, но у меня там жена. Он замолкает, непроизвольно и с затравленным видом оборачиваясь назад. «Севочка, кто там?» Доносится до меня строгий голос. «Мне нужно не более 10 минут», напираю я. «Если не хотите дома, можем выйти на свежий воздух, погулять в парке. Совсем немного времени. Подождите», кивает он у подъезда. «Я сейчас выйду, чтобы дома не сидеть. Я спускаюсь и жду». Проходит не менее 15 минут, прежде чем он появляется. «Пройдемся», предлагаю я. Отчего же, кивает и он, можно и пройтись. Итак, Егор, подсказываю я. Да-да, конечно, о чем речь? О вас, киваю я. Что-что, у нас скоро освободится место секретаря. У вас, морщит он лоб. Нет, у нас, у всех у нас, понимаете, место секретаря ЦК. Мишин станет первым, а вы имеете все шансы получить его место. Он хмурится и смотрит недоверчиво. Понимаю, киваю я. Разговор странный и нелепый даже. Но у меня нет времени ходить вокруг да около. Просто скажите, заинтересованы вы или нет. Похоже на провокацию, качает он головой. Жизнь сама по себе, это уже несомненная провокация. Так вам интересно? Не пойму. Допустим. Хорошо, все просто. Если вы хотите получить место секретаря, нужно немного поработать. Ведь само по себе ничего не происходит в этом мире, правда же? Мне нужны, скажем так, ваши воспоминания времен работы в горкоме. У меня есть задокументированные факты вашей драки с Пастуховым. Помните такой факт в биографии? Лицо его делается напряженным. В общем, к завтрашнему утру мне нужны все факты ужасного, беспринципного и просто гадкого поведения Пастухова от времени, когда вы только познакомились, до сегодняшнего дня. Но это отвратительно, останавливается он. Знаю, соглашаюсь я. И как я могу быть уверен, что ты, а я внук Брежнева, подмигиваю я ему. Ну, что он может сделать? Пойти и рассказать все Пастухову? Неприятно, конечно, но для меня уже мало что изменится. Я ничего не потеряю. А если этот гусь что-нибудь вспомнит полезное, у меня будет немного больше козырных карт. В общем, Панчишин, говорю я, наступает твой звездный час. Либо ты принесешь мне то, что мне надо и вскоре станешь секретарем, либо не принесешь и останешься до самой пенсии просиживать брюки в своем никому не нужном отделе. Кстати, если решишь поделиться впечатлениями о нашей встрече с Пастуховым или кем-нибудь еще, имей в виду, тебя будут воспринимать, как участника заговора, испугавшегося и пошедшего на попятную. Я обещаю, обтяпаю так, что никто и не усомнится. Оставив Панчишина ковыряться в воспоминаниях, я звоню Горбачу и сообщаю, что скоро приеду. Большаку тоже даю команду, чтобы подъезжал на Старую площадь. В багажнике у меня ящик виски, а в руке контракт на поставку минудобрений, еще не подписанный и грозящий превратиться в прах, не успев начать действовать. Перед встречей с Горбачевым я заезжаю в казино. За столиком у окна сидят Денира и Ева. Поэтому, собственно, я сюда и приехал. Мне позвонила Лида и просто проинформировала, что они тут. Молодец, хорошая девочка. Я уже направляюсь в их сторону, но дорогу мне перекрывает свет. О, привет, говорю я, всем своим видом показывая, что мне сейчас не до него. Паш, я сейчас на минуточку заскочил, вон тех супчиков поприветствовать. А с тобой мы чуть позже все проблемы обсудим, лады, обсудим, соглашается Цвет. Только вот какое дело у нас, кажется, война началась. Блин, Паш, ну какая война, мы уже 100 лет, как на войне. Ага, соглашается он, 100 лет партизаним, но настоящая война вот только что закрутилась. А до этого были, как ты говоришь, разборки. И что бы это значило, хмурюсь я. Да вот, сейчас звонили пацаны, в Новосибе, в Красноярске и в Питере на моих людей напали, и на уголька, но главное в Ферика стреляли, твою дивизию, 8, время комбинаций, когда затеваешь игры и начинаешь постреливать, будь готов к тому, что пули могут полететь и в твою сторону, это интерпретация одной из мудростей, вложенных когда-то в мою голову командиром взвода в Елецкой Учебке, веселый философ, старший лейтенант Полищук, спасибо за науку. И, спрашиваю я, сдвигая брови, и, попали, вот тебе и, блин, ты толком можешь объяснить, куда попали-то, попали в бочину куда-то, не знаю пока подробностей, его в больницу увезли, жить будет вроде, ты распорядился, чтоб охрану поставили, да, они сами, без распоряжений моих все сделали, а Айгуль где, спрашиваю я, здесь вроде была, точно не знаю пока, не надо, чтобы она туда ехала, пока ты не разберешься. Я разберусь, удивленно таращится он. Чет мне подсказывает, что ты должен разобраться. У тебя же войска типа. А разве на меня наехали? Хмыкаю я. По-моему, тебе пора показать, кто в доме хозяин. От кого это идет все, знаешь уже. Азербайджанские и грузинские на дыбы встали. Ну, еще бы, мы же их хорошенечко прижали. Да, а в Ташкенте кто и в Питере? Они же, жду информации, недовольно говорит Свет. Хорошо. Смотри, я помогу, разумеется, не оставлю. Ты же знаешь, на меня можешь рассчитывать. Главное сейчас, все взвесить, продумать и ударить так, чтобы уже долго ни у кого желания не возникало изменить положение. Давай так, ты собери всю инфу и подготовь предложение. Я тоже подготовлю, и мы спокойно сядем и без спешки все обсудим. Обстоятельно. Лады, ну, давай, кивает Свет. Попытаемся. Да чего там пытаться-то? Сделаем и все дела. А с Угольком что? С этим все нормально. У него же там дохера спортсменов под рукой. Я так понял. Он отбился и даже взял в плен кого-то. Но это вот, прямо сейчас все происходит. Я тебе звонить собирался, а ты сам пришел. Павел, мы с тобой знали, что будет нечто подобное. Так, ну, допустим, хоть и не совсем вот такое. Неважно, надо действовать с холодной головой. Держи меня в курсе. Денира с Евой меня уже заметили и ждут, когда я закончу с Цветом и подойду к ним. Ну, вот и я. Прежде, чем подойти, я осматриваюсь. Лида стоит рядом, ловит мой взгляд. Все хорошо, дела идут, игра идет, денежки тоже идут, капают. Мони, гетовой, гетагат йоп вид хмори паянт йоурео, ка. Это Pink Floyd подкрашивает звуковую палитру. Деньги, убирайтесь прочь, поет Уатерс, а за столами делают ставки, жужжит колесо, мечется со стуком шарик, выбирая, в какой лунке замереть. Лопаются сердца и воздух сотрясают возгласы счастья и стоны отчаяния. Казино одним словом. Ева, счастье какое, привет, подмигиваю я. Ты все краше и краше. Ну, как наши дела? Привет, босс. Ты сам скажи, как наши дела? Если мы упустим этот контракт, боюсь, дела окажутся не слишком хорошими. Репутации компании придет конец, и моей личной репутации в этом бизнесе тоже. Ну и деньжат мы потеряем. Немного, но потеряем. Вот такая обстановка. Понятно, киваю я. Несколько напряженная. Да, есть такое, соглашается она. А как ты получила аккредитив, не имея контракта? Ну, я заключила контракт с покупателем, полагая, что контракт с продавцом у нас в кармане. Поспешила, да, так, становится она жесткая и совершенно железной. Я не поспешила, я выполнила твои инструкции. Да, ты права, соглашаюсь я. Это я поспешил, но что-нибудь придумаем, время у нас немного есть. Пару дней по крайней мере, а поспешил я, потому что не хотел терять время. Пара недель экономии, ты мне привезла, что я просил. Да, у меня в номере. Принеси, пожалуйста, а то мне эта штука еще сегодня может понадобиться. Сейчас, если тебя не затруднит. Леонид Юрьевич, вы не против? Я просто на минутку. Заберу и оставлю вас в покое. Пожалуйста, соглашается Злобин. Ева уходит, и мы остаемся одни. Кажется, говорю я, пришло время для торнадо. Чего-чего? Вопросительно улыбается он. Эта улыбка, да еще с игровыми столами на фоне, создает полную иллюзию погружения в фильм «Казино» с настоящим Де Ниро в главной роли. А вместо Джо Пеши мы с легким сердцем можем привлечь Доновита Уголька. Ну, как же, Леонид Юрьевич, операция под кодовым названием «Торнадо», помните? Ах, вот ты о чем, помню. Но мы ее не готовили, это же был теоретический вопрос. Нет-нет, какая уж тут теория. Вопрос лежит, вне всякого сомнения, в практической плоскости. И мне кажется, вы его уже прорабатывали. Давайте подключим товарища Чурбанова. Вы только представьте, как здорово будет. Заговор заместителей, движение к светлому будущему. Блин, Егор, качает головой Злобин, видишь, я уже твоим языком начал говорить. Блин, я еще не готов, если честно, запускать торнадо. Морально не готов, не могу же я не поставить в известность шефа. Ты сам подумай, как такое возможно. И потом, я пока не понимаю, к чему это может привести. Полное изменение криминального ландшафта запустит процессы, которые мы не в состоянии спрогнозировать. Существующая система в той или иной степени помогает нам управлять и частью общества, выключенной из здоровой социальной жизни. Да, судя по туману, что вы напускаете, усмехаюсь я, уверенности у вас действительно маловато. Ну и зря, сейчас самое время. Кстати, наш друг-поваренок опять появился на горизонте. Вы не говорили, что он окончательно выкрутился. Возвращается Ева, и наш разговор прекращается. Давай об этом вечером поговорим, предлагает Злобин. Вот, протягивает мне Ева обтянутую кожей коробку с гордой надписью Rolex. Пожалуйста, ну-ка, дай хоть глянуть, хмыкает Злобин. На что ты продукцию отечественной часовой промышленности променять решил? Открываю крышку. Обалдеть, восклицаю я и прикрываю рукой лицо, словно боюсь ослепнуть от этой красоты. Вот ведь времена черных рэперов еще не настали, а часы уже довольно популярны. Мне, правда, никогда не нравился их кричащий безвкусный вид и сияние золота. Это не для меня, поясняю я Злобину. Для одного верного делу Ленина партийца. Надеюсь, он оценит эту неземную красоту. Несколько вычурно, не находишь? Хмурится он. Агрессивная прямолинейность, достойная арабских шейхов, усмехается Ева. Нет, эта модель, разумеется, относительно дешевая, без бриллиантов и прочих несуразностей. Ева, усмехаюсь я, помню, совсем недавно ты не считала бриллианты несуразными. Ну, я же дама, бизнес-леди, а не партийный функционер, парирует она. К тому же, согласись, бурбонская лилия выглядит гораздо элегантнее этого куска золота с тикающим механизмом. Я, разумеется, соглашаюсь, тут же забираю часы и встаю из-за столика. Леонид Юрьевич, время торнадо пришло, говорю я и прощаюсь. Еду я на Старую площадь. В машину звонит Наташка. Меня на работу вызывают, говорит она, так что я поеду сейчас. Сказали, ненадолго, надеюсь, до твоего приезда буду. В воскресенье, обнаглели, эксплуатируют бедных студентов. И не говори, шефу нужно срочно отчет подготовить, будем данные ему выписывать. Но я не одна, так что, говорят, работы на пару часов. Ладно, понял, я тебе позвоню, как освобожусь. Подъезжаем. У входа встречаюсь с Платонычем. Взял его на всякий случай. Будет держать Горбача, пока я его душить стану. Хех. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Проходите, товарищи. Мы проходим. Здравствуй, Егор. Вы простите, я не один, со старшим товарищем. Горби внимательно и серьезно смотрит на Большака, как бы давая понять, вы, мол, не смотрите, что я такой мягкий и пушистый на вид. И пусть вас не смущает, что я смягчаю букву «Г». На самом-то деле я совсем не плюшевый мишка. Я кремень, я ястреб и, заодно, будущий вождь народов. Перестройка, гласность, балалайка. Большак Юрий Платонович, представляю я дядю Юру. Он у нас всей химией владеет, в рамках Минвнешторга. Очень приятно, Горбачев, нерадостно говорит Горби и, протягивая руку, строго на меня зыркает. Не нравится, что я к нему без предварительного согласования подвожу людей. Дядя Юра, улыбаюсь я, мне как отец родной. Почти всему, что я умею, он меня научил. А отец, отец все мое детство на передовой был. Ангола, Вьетнам. Я задумываюсь, не назвать ли среди прочих направлений Испанию, но решаю, что не стоит. Офицер, стало быть, да, офицер. Ну, что же, разводит руками Михаил Сергеевич. А это у вас что такое? А это то, что я вам обещал. Ты разве мне обещал что-то? Да-да, это небольшой подарок. Элитный французский коньяк. Я надеюсь, вы, как человек, знающий толк в качественных напитках, сможете его оценить. И, возможно, сможете пойти на компромиссы, когда речь пойдет о беспощадной борьбе с пьянством. Горбач загадочно, почти как Джоконда, улыбается, будто говорит, знаю я, что этот французский коньяк рождается в Узбекистане, а разливается по бутылкам среди лучших виноградников Сибири. Спасибо за коньяк, у нас как раз скоро делегация из Франции ожидается. Вот мы их и удивим их же родным коньяком. Думаю, такого они отродясь не пробовали, киваю я. Почему? Удивляется Горбачев. Потому, пожимаю я плечами, что это редкость большая. Как мне сказали, по крайней мере. Ну, хорошо. За коньяк повторяю искренние слова благодарности. И мы хотим вам сказать что-то подобное, но пока не можем. Я, кажется, уже догадываюсь. Но ничего не могу поделать. Потребности сельского хозяйства нашей страны должны быть покрыты нашими собственными удобрениями. На сегодняшний день это первоочередная задача, да. В ближайшее время мы на пленуме обсудим эту проблему. Михаил Сергеевич, улыбаюсь я, а валюта для экономики нашей страны, по-вашему, не важна, нужна, но это не прямая зависимость. А с удобрениями сложилась сейчас такая ситуация, что возник дефицит и мы его покрываем из экспортных возможностей. Такое решение уже практически принято. Смотрите, Михаил Сергеевич. Нет, Егор, даже не уговаривай. Да и почему ты вообще об этом печешься? Разве твой факел занимается подобными вещами? Нет, конечно, усмехаюсь я. Этим не я, а Юрий Платонович занимается, а он мне почти как отец. Михаил Сергеевич, вступает Большак. Проблема в том, что придется отдавать удобрения на внутренний рынок по убыточной цене. Это еще почему? Так законтрактованные нами объемы подразумевают экспортную упаковку. Мочевина у нас идет в биг-бэгах, селитра. Погодите, какая проблема? Производитель отгрузит насыпью и все. Ну, это нужно будет с МПС опять-таки согласовывать. Нужен другой подвижный состав и... Слушайте, это уже в такие вы меня детали пытаетесь погрузить за 6 бутылок французского коньяка. Коньяк остается с вами при любом раскладе, улыбаюсь я. Но смотрите, вот какое у нас предложение. Вы позволяете Союзхимэкспорту отгружать согласно согласованным контрактам, а Юрий Платонович компенсирует вам эти несколько маршрутов в ближайшее время. Каким же это образом? С нашего областного химкомбината мы отгрузим. Куда вы с министром сельского хозяйства скажете? А как же вы отгрузите? Улыбается Горбачев. Тут нужно будет согласовывать с Министерством минеральных удобрений, а у них все расписано, я же узнавал. Ну, о чем вы говорите, Михаил Сергеевич, с Петрищевым предварительная договоренность уже имеется. Вот вы даете, качает головой Горби и хитро улыбается. Если потребуется, продолжаю я, мы сможем не только от Петрищева согласование получить, но и Леонида Ильича попросим выступить в качестве железного гаранта. Нет, зачем же? Пожимает плечами Горбач, понимая, что вместо каких-либо обещаний и денег, только что получил угрозу и потенциальные неприятности, генерального секретаря дергать по таким пустякам. Это уж, знаете, на диверсию будет похоже. Он лукаво на нас поглядывает своими печальными очами и улыбается. Но только, чтобы было все согласовано, чтобы друг друга не подводить, договорились? Спрашивает он. Ну, какой вопрос? Еще как договорились. Мы еще немного просто разговариваем, а потом прощаемся. В принципе, поговорили хорошо, но меня немного грызет то, что эта договоренность может лопнуть по любой, даже надуманной причине. Поскольку мы с Большаком по результатам переговоров оказываемся в выигрыше и, можно сказать, в шоколаде, а вот он рискует оказаться с коробкой с фальшивым коньяком. После Горби мы идем к Гурко. Я предварительно с ним не созванивался, но поскольку у нас с дядей Юрой сегодня образовался выход в свет, решаю в этом свете немного подольше задержаться. Он оказывается на месте. Удивительно, воскресенье, а все на работе. Марк Борисович, здравствуйте. Хочу вам представить Юрия Платоновича Большака, нашего с вами земляка и... Так мы с Юрием Платоновичем уже многие годы знакомы, удивленно прерывает меня он. Не близко, но тем не менее. Я не думал, что вы помните, улыбается Платоныч. Конечно, помню. Вы же сейчас в Минвнешторге трудитесь. Да, совершенно верно, кивает дядя Юра. Ну, и как вам там нравится? Очень интересная работа, и коллектив прекрасный. Гурка едва заметно хмыкает. Видать, знает о коллективе больше, чем Большак. Здесь еще один наш земляк только что был, говорит он, как бы невзначай глянув на часы. Вы с ним разминулись. Захарьин Ефим Прохорович. Ну что же, рассказывайте, что вас ко мне привело. Или вы просто решили меня проведать? Посоветоваться хотим. Чуть склоняю я голову на бок. Что же, чем могу, как говорится, но могу я не так уж и много. Больше, чем большинство ваших коллег по ЦК. Ну ладно, ладно, лезть до добра не доводит. Да, какая уж тут лезть. Смотрите, мне кое-что нужно. Наверняка, что-то нужно и вам. Давайте поменяемся нуждами. Вернее, не поменяемся, а поделимся и посмотрим, что из этого может получиться. Боюсь, мои нужды тебе не по зубам, усмехается Гурка. Ну, попробовать же мы можем. Вот, например, есть такой первый секретарь ЦК Пастухов, и мне очень хочется найти ему новое место работы, поскольку возраст у него для комсомольца уже почтенный и нужно более молодых, но не менее опытных товарищей пускать в большую жизнь. Что скажете? Скажу, Брагин, что ты слишком много берешь на себя, качает головой он. Нет, вы скажите, чего вам хочется, подначиваю его я. Мне хочется, задумчиво повторяет он. Ну, допустим. Допустим, я бы хотел помочь товарищу Стукалину стать начальником отдела агитации и пропаганды. В ЦК? Да, в ЦК, подтверждает он. А кто там сейчас? А там сейчас Тяжельников. О, восклицаю я. Так он же был первым секретарем перед Пастуховым. Туда бы Пастухова можно было продвинуть. Обойдется твой Пастухов. Мне там Стукалин нужен. А сейчас где товарищ Стукалин трудится? Уточняю я. Он сейчас председатель госкомиздата. Тоже неплохо, я имею в виду для Пастухова. А то засиделся человек в комсомольцах. Правда ведь, а кого первым комсомольцем? Прищуривается Гурка. Увлекательная игра у нас получается, вижу, что ему нравится, и, думаю, он далеко не первый раз в нее играет. Мишина можно, отвечаю я, он секретарь ЦК, человек положительный и ответственный, на его место тоже кандидат имеется, не Новицкая, случайно, нет, Панчишин, есть там у нас один заводделом, в принципе, Тяжельникова можно было бы подвинуть, мой шеф, например, давно этого хочет. Понятно, хочет своего протеже в Сусловскую вотчину, но Суслов не соглашается, пожимает плечами Гурка, Тяжельников его человек, так что, на этом наша цепь рассуждений заканчивается. Суслов, повторяю я и понимаю, что Суслов, даже если эта сложная система рокировок и сработает, все равно не успокоится, пока меня не выпнет. А Суслов с Мишиным, задумчиво говорит Гурка, не особо ладит, да только он где будет в ближайшее время? В Польше, завтра полетит крутить хвост Ярузельскому, вот нам и карты в руки, но надо каким-то образом еще и товарища Капитонова мобилизовать, кадрами-то он ведает, и без него ничего не выйдет, ваш шеф мог бы с Капитоновым поговорить, чтобы тот нашел что-то для Тяжельникова, понимаю, что для заводделом ЦК это не особо интересно, вступает Большак, но в ближайшее время освобождается место заместителя начальника таможенной службы. А куда Куренков уходит? Удивляюсь я. Скударнов выходит на пенсию, а Куренков соответственно на его место. Гурка снова смотрит на часы. «Ладно, товарищи», — говорит он, — «я еще подумаю, как это все можно организовать, но сейчас у меня будет встреча, так что прошу простить, мы с Большаком уходим, он едет по своим делам, а я по своим, вернее, дела будут, судя по всему, чуть позже. Мне сегодня еще предстоят встречи с Цветом, Ефимом и, возможно, со Злобиным. И даже не исключал бы Чурбанова. Из машины я звоню на работу Наташке. Ой, а я как раз закончила, журчит серебристый ручеек ее голоса. Так что скоро уже буду отправляться. Я за тобой заеду, предлагаю я, можем куда-нибудь закатиться. Кутить? Весело спрашивает она. Вот именно, соглашаюсь я, покутим немного, а заодно и пообедаем. Подъезжаем к ее офису и паркуемся рядом с ее машиной. Выходим из тачки и стоим, опираясь на капот. Денек сегодня отменный. По небу плывут густые серые облака. Зноя нет, но тепло, комфортно и просто приятно. Возможно, для того, чтобы скакать по людным местам сейчас и не самое подходящее время, учитывая, что происходит с людьми Цвета. Но я уверен, что в Москву эти идиоты не сунутся, учитывая недавний разгром, уже учиненный Лаврушником. Они до сих пор деньги собирают на выкуп жизни тех, кого мы взяли в плен. Сюда они не сунутся еще и потому, что у них нет столько живой силы. Удар ведь был одновременно по нескольким направлениям, а это дело в организационном плане не такое уж и простое. Да и что значит скакать? Просто съездим пообедать, вот и все. Через несколько минут выбегает Наташка. Парни сразу бросаются ей навстречу. У нас все четко. Однако, сделав несколько шагов, она останавливается. Наталья, окликает ее какой-то молодой хрен, вышедший вслед за ней из здания. Погоди минутку. Она поворачивается в его сторону и ждет, когда он подойдет. Хотел сказать спасибо, улыбается он обаятельной белозубой улыбкой. Спасибо, что вышла в воскресенье. Ты мне очень помогла. Теперь буду знать, что на тебя можно положиться в трудную минуту. Наташка что-то отвечает, но я не могу разобрать. Может, пообедаем? Предлагает он. Нет, охренеть. Глаза разуй, красавец мужчина. Разве ты не видишь, что ее целая делегация ожидает? Я и мои охранники. Она, разумеется, отрицательно машет головой, а он, вот же гад, вытаскивает из-за спины букет роз. И они однозначно припасены заранее. Ну, ты и ухарь. В сердце вонзается маленькая, почти безболезненная игла, правда чувство, которое она вызывает, проходит не слишком быстро. Продолжения никакого не получается, это вполне понятно. Наташка идет ко мне, а чувачек стоит какое-то время, насмешливо глядя на меня, а потом разворачивается и уходит. «Смотри», — говорит Наташка немного смущенно, — «что мне за ударную работу дали?» «Ага», — киваю я, — «сам-то я безо всяких цветов, был коньяк в багажнике». Да и тот к Горбачу перешел. Ну что, притягиваю я ее к себе и легко целую. Смотри сюда, чудила. Ты все понял, чтобы больше к моей невесте не подкатывал. Но он не смотрит, заходя в этот момент в здание. Поехали, а куда поедем? Улыбается она. А кто это такой? Кто? Делает она невинное лицо, и я замечаю смешливые огоньки в глазах. Смешно ей. Кто? Переспрашиваю я. Да вот этот садовник. Кто он такой? 9. За производственные победы. Я садовником родился. Не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме розы. Я говорю спокойно, легко, или даже легкомысленно. Но холоду во взгляд напускаю, конечно, для хохмы, скорее всего, а может и нет. Разумеется, я не думаю, вот ни на йоту, что Наташка способна водить шашни или хотя бы даже невинно флиртовать за моей спиной. Но существование некоего козла-фокусника с букетом зачуханских розочек мне неприятно. Необъяснимо, но факт. Ой, хлопает Наташка невинными, как первые подснежники глазами. Что с тобой? Смотрю я на нее, как Шварц на свою жену в правдивой лжи. Влюблена, кокетливо прикрывает она глазки. В кого? Сварливо спрашиваю я. В вас, дедушка, отвечает она и прикрывает рот ладошкой, чтобы не расхохотаться. Полезай, внучка, в тачку. Киваю я, да веник свой не тащи, брось, кому говорят, дедушка ишь ты, веник она не бросает, да я и не серьезно шета, понимает, слушай, говорит она, когда мы садимся за столик в Узбекистане, ну, да, не оригинально и романтики в этом не так уж и много, но очень плова захотелось, так что извините, слушаю, отвечаю я, шутки шутками, но вот этот дядька с цветами, так-так-так, хмурюсь я, это заместитель нашего главного начальника. Сегодня с цветочками этими, ну можно было и не брать, пожимаю я плечами, да ну, неудобно, во-первых он всем девчонкам подарил, которые сегодня аврально на работу вышли, и на обед всех приглашал, а вот тут, как раз и проблема, нет, не всех, некоторых, как рассказывают, приглашал, не сегодня правда и не при мне, и вообще, у него репутация довольно как сказать, как у Дон Жуана, в общем, ну, что же, киваю я, предупреждена, значит, вооружена, не давая никаких поводов. Думаю, правда, такой подход здесь не поможет. Для некоторых целомудренный вид жертвы может быть похлеще красной тряпки. Да я и не даю, пожимает она плечиками. Я вообще, тише воды, ниже травы. Студентка-практикантка, считай, ты же не думаешь, что я... Она вдруг краснеет, представив, должно быть, что именно я могу о ней подумать, учитывая небогатый, но яркий опыт недалекого прошлого. Нет, конечно, мотаю я головой, не думаю, нам приносит плов. Ао, хорошо-то как, парни сидят за соседним столиком, давая нам побыть наедине. Не думаю, Наташ, в тебе я вообще не сомневаюсь, а вот в этом чуваке сомневаюсь. Он уже к тебе подкатывал? Нет, машет она головой. Хотя да нет, ничего такого не было. Правда, одна женщина сказала типа, ну, мол, Наталья, ты видела, как на тебя Зевакин смотрит, гляди, говорит, как бы не начал за тобой ухлёстывать. Это он и есть, Зевакин, ну, да, кивает она, Зевакин Игорь Алексеевич, не беспокойся, я с ним поговорю. Нет, мотает головой Наташка, ты чего, я и сама смогу за себя постоять, он же не преследует, за руки не хватает, я дам понять, что не намерена ничего подобного терпеть, вот и все. Мне же в этой фирме еще карьеру устроить, не нужно, Егор. Пожалуйста, это для моей репутации будет не очень хорошо. Да и что ты скажешь, что не надо сотрудницам цветы дарить? Так он не мне же одной подарил. Подстраховался гад, подмигиваю я. Ладно, не беспокойся. Если не хочешь, я не буду. Но ты должна быть настороже, поняла? Ну, конечно, что ты думаешь, я девочка маленькая. Разумеется, именно так я и думаю. Но хорошо хотя бы, что ты не ведешь себя, как с Мариной и вполне понимаешь риски. Я надеюсь, что понимаешь. Впрочем, с этим Зевакиным Игорем Алексеевичем я все-таки поговорю. Не понравилась мне его улыбочка. Совсем не понравилась. Ну, что там с Фириком? Спрашиваю я у Цвета, снова встречаясь с ним в казино. Есть информация, и вообще, какие потери в целом? Фирик дома уже. Он походу больше перетрухал, чем в натуре пострадал, но сам факт довольно напряжный. Подъехал хер на мотоцикле, как в кино американском. Достал дуру и начал херачить. Где это произошло? К дому-то его просто так не подъехать. Там охрана, ворота и все такое. Нет, не дома. Он из ресторана выходил. Он там постоянно бывает или случайно оказался. А, может, пригласил кто-то? Минимум, несколько человек надо для реализации такого дерзкого нападения. Сейчас позвоним ему и узнаем. Я пока не в курсе. А у уголька как было обставлено, тоже кабак, но он там постоянно трется, целыми днями. В скольких местах одновременно все произошло? В четырех, качает он головой. Это типа нам показывают, какие они могучие и как много у них сил, что могут себе позволить одномоментно четыре теракта захерачить. Чего-чего, хмурится Цвет, четыре террористических акта одновременно. А, ну да, пошли Ферику брякнем, мы брякаем. Фархад Шарафович, вы уже дома, это пример настоящего мужества и урок всем настоящим борцам за справедливость. Точно, посмеивается он, понимая, что я его немножко троллю. Жду от вас звезду героя. Ага, ржет Цвет, а лучше две. И прости, но будут они не золотыми, а чернильными. И носить ты их будешь с двух сторон груди. Хорошо, что не четыре, как у главного пахана. Да, усмехается Фирик. Но вот что скажу, ребятки. Шутки шутками, но могут быть и дети. Понимаете вы меня, нам сегодня пощечину влепили. Не всем, усмехается Цвет. Итальянцу не сумели. А он схватил нападавшего, спрашивает Матчинов. Нет, тот шустрее оказался. Значит, резюмирует Фирик, и ему влепили. Фархад Шарафович, меняю я тему. Расскажите, пожалуйста, где у вас инцидент произошел? На крыльце ресторана «Самарканд». Вы входили или выходили? Выходил, как раз. А этот ждал меня, стоял там рядом. А вы часто там бываете? Нет, Егор, редко очень. Встреча была, вот и приехал. Неплохо было бы проверить того, с кем встречались, говорю я. Потому что вполне логично предположить, что мотоциклист этот либо следовал за вами с самого начала, либо был проинформирован, где и во сколько вы будете. Да, вы правы, друзья мои, вы правы. Я тут по своим каналам собираю информацию. Надеюсь, в ближайшие пару дней прилететь. Тогда все обсудим с вами и решим, что делать. Айгуль там с вами? Спрашиваю я. Да, здесь вот сидит. Подойди, Гуля, Егор спрашивает про тебя. Смотрите, никуда ее одну не отпускайте, говорю я. Да он и так не отпускает, папочка, усмехается она в трубку. Привет от старых штиблет. Привет, улыбаюсь я. Ты гляди там, не пренебрегай безопасностью. Я и не пренебрегаю. Ну и правильно, хвалю ее я. Скажи лучше, как там дядя твой, а то он храбрится, правду не сообщает. Бледный, но бодрый, отвечает она. Привезу его скоро. «Сам посмотришь, мы прощаемся с Фириком и я замечаю Ефима, сидящего за столиком. Он остановился в Москве и мы договаривались о встрече. Еще и Платоныч скоро подъедет. Ефим Прохорович, я вас категорически приветствую. С приездом, Егор!» Расплывается он в улыбке. «Наконец-то увиделись. 100 лет уж с последней встречи прошло. До чего на Табакова стал похож, не назвать бы его Олегом Павловичем. Подтягивается Большак. Лидочка, пришли нам... Пожалуйста, французский коньячок с VIP-набором. Сейчас сделаю, улыбается она. И коробочка там стоит в пластиковом пакете. Поняла, она отходит. Погоди, удивленно провожает ее взглядом товарищ Ефим. Это не та ли милиционерша, что у Гусыниной в гастрономе? Ну, Ефим Прохорович, вы даете, смеюсь я. Вы же здесь не в первый раз уже, а только сейчас рассмотрели ее? Да, качает он головой. Только сейчас, так она или нет, она острый глаз. Большак смеется. Бармен приносит нам бутылку по-настоящему французского коньяка, шоколад, выдержанный сыр и ароматную бастурму, которую мы не так давно освоили сами. Собственно, только для своих точек, практически. Объемы пока небольшие, но, лиха беда начала, как известно. О, какое непростительное буржуйство, прищелкивает языком Ефим. Да вы тут настоящие акулы. Присыщенные и, скорее всего, совершенно развратные. Ефим Прохорович, неодобрительно тяну я. Ну, что же вы такое недальновидное говорите? Может, мы, конечно, и акулы, но не буржуйские, это уж точно. Коммунистические, мы акулы коммунизма, уже сейчас рисующие в мозгах адептов картины грядущего удовлетворения насущных и не только насущных потребностей. От каждого, по желанию, а Ефиму Прохоровичу, все, что он потребует. Вы спросите, почему, а я отвечу, потому что мы члены одного и того же коммунистического клуба. Подходит Лида и подает мне пакет с часами. Стоп, стоп, стоп, товарищ, качаю я головой, замечая взгляд Захарьина, каким он ее одаривает. А вот эти потребности удовлетворяете сами, в смысле, без Лиды, поскольку женщина она замужняя, а муж ее настоящий корсар. Впрочем, забудьте вы о ней, есть вещи поинтереснее. Вот, например, то, что я держу в руках, видите надпись на пакете, смотрите, да читайте, читайте вы, Rolex, удивленно произносит он, такое ощущение, будто это слово кажется вам неприличным, да нет, пожимает он плечами и принимает пакет, а во, коробочка красивая какая, в ней хранить можно что-нибудь, точно, с улыбкой соглашается Большак, например, золотые часы, чего-чего, Захарьин добирается до коробки и мы его теряем. Глаза его вспыхивают огнем, слово видит знаменитое кольцо, то самое, которое моя прелесть. Это что? Бормочет он. Похоже на портативную машину времени, усмехается Платоныч. О, друзья, невероятно. Егор, а ты умеешь держать слово? Я ведь не забыл, что ты мне часики обещал, правда не думал, что вот елки, ао, что вот такие будут. Швейцария, твою за ногу. Он натягивает часы на руку и застегивает браслет, сразу оказывающийся практически в пору. Запястья-то у него не тоненькие. Он со счастливым видом любуется чуть отставленной в сторону рукой и блаженно улыбается. «Это от нас с Юрием Платоновичем», — заявляю я, — «на долгую крепкую память. Носите на здоровье, в знак искренней преданности и нерушимой дружбы. Спасибо, спасибо, друзья мои, как же я без вас скучаю. Умчались в Москву, а меня там бросили одного. Нехорошо это». «Так вы приезжайте почаще», — улыбается Большак. «В общем, сидим мы в обстановке всепроникающей и глубокой любви, чему очень даже содействует блеск презренного металла и старые виноградные спирты, использованные для производства коньяка. Ефим Прохорович, — говорю я, — у нас к вам дело имеется. Дело, прямо дело, или просьба, прямо дело, конечно, — киваю я. Нам надо, чтобы одно из ваших городских предприятий выдало сверхнормативную продукцию». «Какое это? Химкомбинат?» — говорит Большак. «Нужно по 10 тысяч тонн мочевины и селитры». «Так подвисает Ефим. «Ну, это же немного», — улыбаюсь я. «А куда?» — пытается сообразить Захарьин. «На Китай?» «Нет-нет, по расширенному плану Минсельхоза». «Так это ж причем? Не то министерство, а с министерством Минудобрений. Завтра с Петрищевым поговорю», — кивает дядя Юра. «Там проблем не будет». «Ну, а от меня что требуется?» «В таком случае», — не понимает Ефим и машинально прячет часы под манжет рубашки. «Как что?» — подливаю я ему в пузатый бокал. «Вы бастурму, кстати, попробуйте, это же чудо, хамон просто отдыхает». «Хамон отдыхает?» — не понимая, хмурится он. «Да, именно, нервно курит в сторонке», — подтверждаю я. «А от вас потребуется идейное вдохновение директора предприятия и обеспечение этого дополнительного плана в первоочередном порядке. Это, конечно, можно». Чешет в затылке первый секретарь горкома, но они будут чего-нибудь себе требовать. Фонды там, путевки или... Ну, опускаю я ладонь на его руку, фонды пусть им министерство и главснобы выделяют, вместе с госпланами. А вот со всем остальным помогите. Там еще наверняка с подвижным составом вопросы возникнут. У МПС нехватка вагонов. Нужно в областном управлении железной дороги серьезную воспитательную работу провести. Так как я-то помогу, чем? Ну, Ефим Прохорович, качаю я головой, у партии ведь направляющая и скрепляющая роль, вы же лучше меня знаете. К тому же, если бы все было так уж просто, кто бы вам за это дело предложил 5000 долларов, а они сами себя не заработают. Он с довольно громким хлопком прикрывает рот и замолкает, думает, ладно, дорогие товарищи, поразмыслив, кивает он и подцепляет вилкой тончайший, практически прозрачный, ломтик ароматной бастурмы. «С вами очень приятно иметь дело». Он запихивает вяленое мясо в рот и задумчиво жует. «Ну, за производственные победы». Прожевав, провозглашает он и поднимает бокал. «И скорейшее перевыполнение плана», чокается с ним Платоныч. «На самом деле, дядя Юра, говорю я, когда товарищ Ефим уходит встречаться с кем-то еще, надо тебе самому с директорами дружбу заводить. Уверен, что гораздо эффективнее было бы сейчас работать напрямую с руководителем предприятия, чем с Захарьиным. Согласен, кивает Большак. Это несомненно. Я уже запланировал знакомство с директорами и развитие дружеских отношений. Просто сейчас, в конкретной сегодняшней ситуации на это времени нет, а Ефим справится, не так уж ему трудно будет. А мы завтра все окончательно согласуем, и можно будет Горбачеву твоему докладывать и, соответственно, сразу подписывать контракт с Евой и тут же начинать отгрузку. А кто, кстати, нам грузить будет? Кирово-Чепецк, отвечает он. Большак уходит, а меня приглашают к телефону. Звонит Злобин и сообщает, что наша встреча отменяется, голова разболелась и вообще, к какой-то он уставший. Ну, ладно, я не настаиваю. А он добавляет, что на неделе обязательно со мной встретится и что у него появилась ко мне масса вопросов. Например, чего это вдруг его шеф настолько проникся ко мне интересом, что уже несколько раз удостаивал меня аудиенции. Договариваемся увидеться завтра-послезавтра, хотя эту тему я пока не слишком стремлюсь обсуждать. Вместо встречи с Денира, я иду к Скачкову и встречаюсь с ним. По сути, мы говорим о проверке наших сил, уже имеющихся и развернутых в различных точках. География оказывается довольно любопытной, демонстрируя сращивание факела с криминалом. На сегодняшний день все наши базы имеются ровно там, где установлено влияние цвета. Ну, что же, вместе, сила. Сим победим. Новая неделя закручивает темп и с самого утра понедельника обрушивает мне на голову кучу разных рабочих вопросов. Я занимаюсь текучкой, которая накапливается и грозит в ближайшем будущем утопить. Время несется, и мы с коллегами погружаемся в бурлящий поток привычных дел. Так что угроза увольнения не находит места в этой чехарде и, чуть померкнув, закрепляется где-то в прошлом, стараясь лишний раз не напоминать о себе. Разумеется, это лишь иллюзия, но иллюзия, помогающая справиться с неуверенностью. Ближе к обеду появляется Панчишин. «Егор, можно тебя на минутку?» — хмуро спрашивает он. «Можно», — мысленно отвечаю я, козу на возу и Машку за ляжку, но вслух произношу лишь нейтральные приветствия. «Послушай», — говорит он, — «когда мы оказываемся в пустой курилке, по поводу вчерашнего, припомнил что-нибудь?» — спрашиваю я. «Да в том-то и дело, что ничего нет», — качает он головой и достает из помятой пачки сигарету. «Видать, не зря его первым секретарем назначили. Нет ничего, никаких залетов. Как это?» — сержусь я. «Разве такое бывает?» «Ну, видишь, вижу, соглашаюсь я и чувствую, как меня накрывает злобой. Вижу, конечно, но это не важно. Важно, что видишь ты. Место секретаря ЦК, например, видно тебе?» Панчишин глубоко затягивается и, напряженно размышляя, молчит, ничего не говорит. «Ну, а мне молчать совсем ни к чему. Ощущение такое, будто видимость ухудшилась за последние сутки. Не правда ли? Вот что я скажу, прямо и без обиняков. Мне по херу, что там у вас было на самом деле. Было ли, не было ли, неважно. Важно лишь одно, что ты скажешь. Наслоишь ли на подтвержденный факт драки и протокол задержания любопытные детали и мерзкие натуралистичные подробности или нет? То есть ты хочешь, чтобы я сам все придумал? Хочешь, чтобы я клеветал, что ли? И ради чего? Ради места секретаря? Да, соглашаюсь я, именно этого я и хочу. Молодец, выдумай что-нибудь отвратительное, и мы пойдем с тобой в светлое будущее. Либо скажи, что ничего не можешь, что все перепробовал и на этом хочешь остановиться, завершая карьеру в той самой точке, в которой ты уже не первый год топчешься. Да, хоть бы и так, с вызовом восклицает Панчишин. Не ори, если не хочешь повторить некоторые события из своей биографии, теперь уже со мной, а не с Пастуховым. Даю тебе времени до завтрашнего дня. Прими ответственное и взвешенное решение. Я злюсь еще и от того, что понимаю, насколько мерзкими выглядят мои слова, мерзкими и отвратительными. Так что позиция Всеволода Игоревича Панчишина вполне объяснима. И, хотя я не собираюсь никакие подлые измышления о Пастухове распространять где бы то ни было, и нуждаюсь лишь в определенном рычаге для разговора непосредственно с ним, проснувшаяся праведность Панчишина ввергает меня в агрессивное настроение. Он меня просто бесит. Поэтому, прислушавшись к себе, я ощущаю вдруг, что состояние мое можно назвать практически идеальным для намеченного разговора с Наташкиным начальником. Прямо то, что надо, никаких сдерживающих факторов, чистая и неомраченная воля донести до этого самовлюбленного мудака простые и вечные истины. Позвонив Алику, я накидываю пиджак и выхожу из здания ЦК. Подхожу к машине и берусь за дверную ручку, но открыть дверь не успеваю. Происходит что-то довольно странное. За моей спиной, на тротуаре раздается совершенно несоответствующий моменту звук. Я даже сначала не успеваю сообразить, понять, что именно в нем не так, и лишь, когда начинаю поворачиваться, приходит озарение. Мотоцикл. Это звук мотоцикла. И точно, на тротуаре останавливается мотоцикл. Через опущенное черное забрало лицо мотоциклиста я рассмотреть не могу. Да и какая разница? Разницы нет, потому что все внимание я переношу на его руку, в которой оказывается зажатый пистолет, и пистолет этот оказывается наставленным на меня, твою дивизию, 10, а вместо сердца пламенный мотор, а я, Честно говоря, не думал, что они рискнут сюда сунуться. Вроде же показательно отшлепали. Преподали науку, заставили бабки собирать, а им все нипочем. Впрочем, в Питере и Ташкенте тоже шлепали, да не в коня корм. Придется пройтись по ним нашим торнадо, если Злобин согласится или даже Андропов. Блин, неудобно может получиться. Андропову, значит, я открылся, а вот проверенному соратнику по борьбе нет. Расстроится ведь мой друг Денира. И обоснованно, между прочим, расстроится. Глупо, конечно, думать о всякой чепухе, когда на тебя направлена черная дыра ствола, а отрезок времени между тем, как указательный палец опускается на спусковой крючок и нажимает на него очень небольшой, просто до смешного небольшой, обычно, на практике. Смотри-ка, а ствол тоже с глушаком, не из нашей ли пещеры ведет этот след, и кто они, все-таки, грузины или азербайджанцы, или этническая принадлежность, это лишь ширма, а если, додумать я не успеваю, потому что раздается выстрел, щелчок, едва различимый в грохочущем городе, звук, растаявший в шуме огромного мегаполиса и неуслышанный бегущим по своим делам людьми, какая чудовищная штука, щелк и чья-то жизнь обрывается, полностью останавливается, все те же самые люди, не замечая чьего-то отыгравшего финала, продолжают мчаться дальше, совершая привычные действия и перебирая ногами в своих колесах, как хомяки и белые мыши, все остается как было, а кто-то, принявший пулю, выпадает из этого монотонного, по сути, и однообразного контекста. Но, как бы то ни было, хорошо, что этот кто-то не я. А еще хорошо то, что в результате этого щелчка, сопровождающего полет смертоносного жала, никто другой тоже не выпадает из жизненного контекста. Момент, конечно, получается весьма острым, и на долю секунды я оказываюсь незащищенным и уязвимым. Правда, когда я поворачиваюсь к мотоциклисту и замечаю в его руке пушку, сзади к нему уже летит Виктор. Алекс стоит рядом со мной, а вот Витек находился чуть поодаль, страхуя мой проход от парадного подъезда ЦКВ ЛКСМ до автомобиля «Волга» черного цвета. И теперь, когда рука мотоциклиста выпрямляется, направляя в мою сторону оружие, Виктор уже подныривает под эту самую руку. Наездник железного коня явно не собирается выступать с прощальным напутствием, подражая героям кинокартин. Он просто и деловито вынимает из-под полы короткой кожаной куртки свою аркебузину и сразу начинает нацеливать мне ее в грудь. Витек, выскакивая из-за спины этого черного рыцаря, не мешкает ни мгновения и бьет по руке с пистолетом снизу вверх, и тут же, практически одновременно, херочит локтем ему по горлу, заставляя откинуться назад и, потеряв равновесие, упасть навзничь и оказаться придавленным мотоциклом Ява. А я говорил, не рычи. Шлем, защищающий подбородок, мешает, конечно, уделать его с первого удара, но тут уж начинает действовать Алик, прыгая на поверженного убивца, как Чингачгук, вождь Апачи. Он напускается ему на грудь, Витек срывает шлем, а Алик разит беспощадными ударами по беззащитной роже. «Проходите, товарищи!» — прикрикиваю я, распугивая начинающих кучковаться вокруг нас прохожих. «Работает милиция! Проходите, не задерживайтесь!» В итоге мотоциклист оказывается в багажнике, а Виктор на мотоцикле. Алик прыгает за руль машины, а я рядом с ним, на пассажирское сиденье. Мы срываемся с места, оставляя за собой недоуменные возгласы сограждан. Не исключаю, что некоторые особо сознательные записали или запомнили наши номера и уже звонят по телефону 02. Хорошо, что от начальника ГАИ у нас есть талон, дающий право быть правым. Разговор с Наташкиным начальником приходится отложить. Ну, не ехать же к нему с человеком в багажнике. Хотя это можно было бы продемонстрировать, как наглядный аргумент, наглядная агитация, так сказать. Но нет, ей же там еще работать. Поэтому мы едем сразу на базу, где у нас имеется секретный подземный бункер, КП, оборудованный несколькими, закрываемыми наглухо помещениями со всеми удобствами. Ассасин таращится, крутит головой, пытаясь понять, куда он попал. Смотри, смотри, запоминай, если сможешь выйти, расскажешь своим, как выглядит частная советская кича. Ты грузин, алё, язык прикусил что ли? Вокруг военные в странной необычной форме, красивой и удобной, все странное и непонятное, вот он и не возьмет в толк, куда попал. Ребят, дайте ему позвонить, пусть доложит папе с мамой, что жив. Хочешь позвонить? К отцу, да скажи уже хоть что-нибудь. Нет, не говорит, только щерится, как зверь, но от звонка не отказывается. Озираясь на парней, которые совсем не похожи на вертухаев и держатся уверенно, но свободно, он набирает номер. Но как только начинает говорить, я подхожу и отбираю трубку. Алло, Геноцвали, Гамарджоба, физкульт, привет, в натуре. Ты кто такой, а? Раздается раздосадованный голос с акцентом. Дай Давиду трубку. Посмотрю на твое поведение. Я бро, а ты кто? Лягушка-лаврушка? Давай, скажи, чтобы знать, кого благодарить. Ты че несешь, чмо? Ах, как мне нравится, как ты красиво по-русски говоришь, усмехаюсь я. Ладно, слушай сюда, охувшая тварь, два раза повторять не буду. Ты че там? Давид твой у меня, как и предыдущие парламентеры. Кто там у нас? Я поворачиваюсь к своим парням. Кто у нас? 500 что ли? Они кивают. Итак, даю тебе неделю. Слышишь, жопа безымянная, одну маленькую недельку. Впрочем, если она у тебя последняя, покажется самой длинной в жизни. Чё ты там блеешь? Раздается в трубке. Ты кто такой вообще? Ты не очень вежливый. Да, хмыкаю я. В общем, я хамов недолюбливаю. Слушай сюда и не говори, что не слышал. У тебя одна неделя. С тебя 10 лямов, полное подчинение, присяга цвету и все. Этого мне достаточно. И твой Давид и 500, или как там его, едут домой. Если нет, им, тебе и всем твоим корешам грузинским и азерским пида. Я закончил. Желаю хорошего дня. Не дожидаясь ответной реакции, кладу трубку на рычаги. Боюсь только, мой оппонент слова эти всерьез не воспринял. Да и хер с ним. Надоели они. Или со Злобиным, или Бизонова. А я свое дело сделаю. Ну что, Давид, страшно тебе? Спрашиваю я, поворачиваясь к нему. Он старается показать, что нет, не страшно. И более того, пучит глаза так, чтобы страшно стало мне. Но мне делается смешно. Поживешь у нас недельку, киваю я. Не больше, не волнуйся. А там или к своим поедешь, или... Я провожу ребром ладони по горлу. Хочешь поговорить? Он, естественно, не отвечает. Да и хрен с ним. Колоть его и развязывать язык у меня пока нет желания. Знаю, что среди парней есть любители душевных разговоров с опытом, типа Михаила Михайловича. Но пока просто приказываю разместить его в одноместном номерочке. Подумаю еще, что с ним делать. Люксов нет, усмехаюсь я. Но, хотя бы крысы не бегают. Смотри, содержи комнату в чистоте, иначе будешь все тут у нас драить. Ехать к Наташке уже нет времени, и так вон полдня прокатался. Меньше... Конечно, но, все равно, на работу надо, а то Пастухов меня немедленно на выход попросит, накидает выговоров и адью, но выговоры мне накидывает не он, а Новицкая. Брагин, ну елки-палки, почему тебя никогда на месте нет, тебя Гурка разыскивает, чего разыскивать-то, отмахиваюсь я, в машине есть телефон, я почти всегда на связи, я ездил на базу, проводил собрание с личным составом, ориентиры давал, нравственные. В чем проблема? Давай, шурует Гурка. Может, позвонить сначала? Езжай, говорю. Ты не понимаешь, что ли, что за каждый твой проступок головомойку-то мне устраивают? И какой тут проступок, скажите, пожалуйста, а такой, что тебе, возможно, безразлично, что тебя увольняют, а мне кроме как на Гурка рассчитывать ни на кого. Ты понимаешь, что из-за тебя я могу вылететь отсюда, как пробка. Никуда ты не вылетишь, отмахиваюсь я. Если только наверх по служебной лестнице. Так, Брагин, не зли меня. Понял, пока еду, звоню Большаку. Дядя Юра, привет. Ну как дела, выгорело с Министерством минеральных удобрений? Да, все нормально. Только что трубку положил, вот прямо перед твоим звонком. Значит, можно Горбача скидывать с хвоста? Так мы, собственно, уже скинули. Ему больше и знать не надо ничего. Он же сам отгрузками и их контролем не занимается. Добро дал? Дал. Ну и все, лучше ему не напоминать. Хорошо бы, чтоб он вообще забыл об этом деле, а то войдет во вкус и будет постоянно кружить. Там уж коньяком не отделаешься. Понял, отвечаю я, соглашаюсь. Вызывали? Заглядываю я к Гурка. Ну, Брагин, ты бы еще завтра пришел на мой зов. Вызывал. Проходи. Мне, правда, убегать надо. Короче, у меня пасьянс сложился просто идеально. Я идею с Мишиным подкинул шефу. Сказал, что в госкомиздате место освобождается и... Так оно же не освобождается, хмурюсь я. Брагин, морщится он. Учись быть дальновидным и мудрым политиком, пока есть у кого учиться. И не нужно меня перебивать. Я сказал, что место освобождается. Сам попробуй сообразить. Ладно, ладно, соглашаюсь я. Хорошо, недовольно кивает он. Константин Устинович за идею ухватился, потому что с Мишиным он уже давно не суть. В общем, он из нашего резерва, если так можно выразиться. Надо еще с Пастуховым переговорить, согласится ли он. Естественно, высокомерно качает он головой, но спасибо, что подсказал. С Пастуховым я предварительно переговорил, и он сейчас знаешь где? Где же? Поднимаю я брови. Он сейчас у товарища Капитонова. Получает предложение занять серьезный и ответственный управленческий пост. Взрослый. А как там разрешилось со Стукалиным и Тяжельниковым? Пришлось посла из Румынии отправить в Африку, а их соответственно подвинуть. Ну и отлично. Обошлось даже без компромата и последующего шантажа Пастухова. Правда, теперь получается, что я меняю шило на мыло. Мишин, будучи человеком Черненко, вряд ли будет мне хорошим союзником, зато сможет обрушивать на мою голову неприязнь своего покровителя буквально прямой наводкой. «Чего приуныл?» – спрашивает Гурка. «Нет-нет, все нормально. Просто задумался, насколько Мишин будет для меня лучше Пастухова. Кстати, можно его быстро убрать, чтобы в течение недели. А, шутишь что ли? Вся эта перестановка займет 1-2 месяца. Но зато над тобой не будет висеть человек Суслова. Да, вместо этого будет человек Черненко. А нельзя Новицкую в первые секретари? Поверь мне, кто бы ни был на этом посту, тебе от этого легче не станет. Даже если придет Новицкая, начнет с тебя 3 шкуры драть. Ладно, я пошел к Капитонову, а с Мишиным беседу проведу. Не беспокойся, я выхожу от Гурка и иду на выход. Иду и сталкиваюсь с Пастуховым. Брагин, недовольно бросает он, ты почему здесь, а не на рабочем месте? Ну, вот уж нашла, что называется, коса на камень. Борис Николаевич, я здесь сугубо по рабочим вопросам. Не думаете же вы, что я в этом месте развлекаюсь вместо того, чтобы работать? Это ведь не цирк, а ЦК КПСС. Что? При сравнении ЦК с цирком газа у него распахиваются, как у детской куклы, говорящей овечьим голосом мама. Он уже раскрывает рот, чтобы излить на меня потоки гнева, но в этот момент раздается знакомый голос. Брагин, Егор, Михаил Сергеевич, здравствуйте. Приветствую. Горбачев подходит и протягивает руку. Здравствуйте, здоровается Пастухов. Добрый день, мимолетно кивает ему Горби. Надо, наверное... Тебя уже в ЦК партии переводить из ЦК комсомола. Что скажешь? Ты когда вступать будешь? Планирую, улыбаюсь я, в самое ближайшее время. Но мне еще надо наказ Леонида Ильича выполнить. Факел на ноги поставить, а то на кого же я его брошу-то? Понимаю, понимаю. Ну что там, утряс твой большак вопрос с Министерством минеральных удобрений.